Первое – это создание рациональных конструкций, способствующие предотвращению коррозии. Необходимо, чтобы при выпадении осадков не происходило скапливание атмосферной воды на агрегатах и приборах, что приводит к точечной коррозии. Очень важна также термическая обработка изделий, подвергающихся различным деформациям, чтобы избежать ножевой коррозии.